от чего зависят роды. Установки. У каждой, абсолютно у каждой женщины есть страхи и тревоги относительно родов, особенно если они первые или если уже был опыт, который не удовлетворил. Наши страхи — это наша слабость, и они забирают столь ценную энергию. Для гармоничных родов очень важно освободиться от любых страхов. Дальше в книге я передам тебе очень простые техники для работы со страхами. Откуда же женщина, у которой совсем нет опыта родов, получает установки на роды? Вот эти предполагаемые источники. В первую очередь мама. Мамины рассказы о родах — одна из мощнейших установок, которую нам передали буквально с грудным молоком. Обычно оттуда берутся корни основных страхов боли, тяжелых родов и родовых травм. Наши мамы рассказывали нам о том, что у них так было, и они даже не подозревали, что может быть по-другому. Свое рождение мы часто неосознанно принимаем за эталон и готовимся к тому же сценарию. Как будто мамины роды — это истина. Поколение наших мам практически поголовно рожало тяжело, но не потому, что все роды так проходят, а потому что в роддомах в то время совсем не соблюдались потребности женщин. Как проходили роды в то время? Нашим мамам неоткуда было черпать информацию, они были неподготовленными. Роды вели по учебнику со множеством рутинных вмешательств. О достойной заботе и поддержке и речи не шло, акушерская агрессия буквально расцветала на глазах. Условий для родов не было. Холодные бездушные палаты, казенные ночнушки, никаких тебе гаджетов для облегчения схваток. Лежи и терпи, желательно молча. Ведь то поколение воспитывали так, послушными и незаметными. А вот врач, он идол, самый умный и самый главный. Ни о каком доверии себе и своему телу, интуиции и речи не шло. Только беспрекословное подчинение. Что я знаю про свое рождение? По совету от недавно родившей подруги, мама взяла с собой в роддом 10 рублей и засунула их в носки. Моя мама в родах очень страдала, была раздавлена и одинока. У акушерок менялась смена, все были заняты уборкой, сдачей отчетности, рядом никого не было. Она всегда говорила мне, что схватки — это очень больно. И несмотря на то, что роды длились всего 6 часов, там были и окситоцин, и запрещенный сейчас прием Кристеллера, когда ребенка выдавливают, и, конечно, разрывы. Мама сама просила давить, хотела, чтобы поскорее все закончилось. У меня прямо в ушах до сих пор звучит фраза из ее рассказа: «Выдавите его уже из меня». Она не знала, что будет девочка. УЗИ ей не делали. Ну а потом было раздельное пребывание, смесь по расписанию и все прелести того времени. Я родилась с весом 2 килограмма 700 граммов, с так себе здоровьем. И всю свою сознательную жизнь до начала своей собственной истории я знала о том, что мое рождение было такое, что роды — это медицинская процедура, очень и очень болезненная. А вот представь, если бы у твоей мамы был прекрасный опыт родов. Представь, что она рожала легко, мягко и естественно. Ее окружали любящие люди. Может быть, твой папа был рядом. Приятная, спокойная акушерка. А когда ты родилась, она сразу взяла тебя к себе на грудь. Тебя никуда не уносили, вы были вместе. Она вкусно ела, спала рядом с тобой. Кормила, когда ты просила. И всячески была счастлива в материнстве, без тревог и страхов. Что бы твоя мама тогда рассказала тебе о родах? Говорила бы она о периодах родов? Измеряла бы она раскрытие матки в сантиметрах? Давала бы инструкцию, в какой позе рожать и как дышать? А когда ехать в роддом? И в какой роддом? Сомневаюсь. Уверена, что она бы сказала: «Дочка, женское тело совершенное и мудрое. Родить ребенка — это дар. Ты справишься с этим, как миллионы лет справлялись с этим женщины на нашей планете. Будь сильной, люби себя, мечтай о скорой встрече с малышом, помогай ему, окружи себя верными людьми, кто не будет тебя отвлекать и мешать, кто будет полон любви и заботы к тебе. Пусть там, где ты будешь рожать, будет тепло, пусть тебе будет очень хорошо и спокойно в этот день. Ты справишься, я буду думать о тебе. Ты самая лучшая, моя дочка». Своей старшей дочке я рассказываю о родах так. 7 декабря у твоего папы был день рождения, а я очень просила тебя родиться в свой особый день, чтобы в нашей семье было 2 праздника, 2 отдельных дня. И ночью, когда день рождения папы закончился, по моему телу начала проходить теплая волна, и я поняла, что сегодня встречусь с тобой. Я так радовалась. Мы с папой тебя очень ждали. Мы были счастливы, что скоро из моего животика Ты появишься на свет, и я возьму тебя на ручки. Мы ждали столько времени, сколько тебе было нужно, чтобы родиться. Роды — это твой день рождения. И в этот день я родилась как мама. В этот день я была окружена близкими людьми. Твой папа был рядом и акушерки». «А, акушерки», — отвечает Лёля. «Я помню, как они гладили тебе спинку, когда рождался Гриша. Они очень добрые, они помогают женщинам рожать. Я хочу стать акушеркой». На мой взгляд, именно такие знания о родах значат гораздо больше, чем пошаговая инструкция и план. Важнее женщине вернуть ее силу, любовь и доверие к себе, чем дать ей информацию о раскрытии матки в сантиметрах и периодах родов в часах. Что же еще программируют установки на роды? Это рассказы родственников, подруг или других знакомых нам людей. Когда все вокруг говорят, что роды — это боль и ужас, тяжело верить в другое. Вокруг множество историй далеко не физиологичных родов, неподготовленных женщин, которые продолжают транслировать этот опыт. А благополучных историй, которыми я буду делиться с тобой в книге, меньшинство, и про них проще сказать «повезло». Но за каждым «повезло» никогда не стоит удача, а вот колоссальная подготовка женщины обязательно. СМИ, интернет и фильмы тоже формируют наши установки на роды. Нам транслируют совершенно исковерканные роды. У женщины полились воды, она резко схватилась за живот, ее срочно везут на скорой в роддом. Там она в муках проводит часы, рожает на спине, зажмуривая глаза под командование «тужься». Это ложные установки, которые мы неосознанно впитываем. Спроси у любой 18-летней девушки, которая и замуж даже не собирается, как проходят роды, и с вероятностью 99% она опишет похожий сценарий. Врач, который наблюдает нашу беременность, тоже участвует в формировании установок. Если каждый раз на приеме тебе говорят, что ребенок крупный, рожать будет тяжело, ешь меньше, или «какая ты маленькая, готовься к сложным родам», или «какой активный малыш, даст жару в родах», или «не нужно рожать, естественно, после кесарева, это опасно», это, несомненно, программирует и вселяет страх. С этими установками знакома каждая из нас. Совершенно неосознанно мы приходим в свои роды с этим багажом. И первое, что надо сделать здесь и сейчас, понять, что все, что ты знала о родах ранее, не имеет ничего общего со здоровыми физиологичными родами. Совсем. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Какое послание о родах вы бы хотели передать своей дочке? С какими бы установками о родах вам хотелось идти на роды самой? Много лет мне приходится менять установки о родах, которые женщины получают в течение жизни. Пусть и для вас роды будут инициацией и прикосновением к чуду. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. К сожалению, в интернете и фильмах нам транслируют, что роды — это ужас и кошмар, что это литры крови, разбрызганные по стенам, бледный муж и вся в поту женщина. Нам транслируют, что роды — это чисто медицинская манипуляция. Для этого нужны реаниматологи для женщины и ребенка, а по-другому никак. На самом деле все не так. Роды — это естественный процесс, и он не зависит только лишь от слаженной команды врачей. Комментарий специалиста. Светлана Шнырова, перинатальный психолог, доула. В современном мире маятник представления о родах качается между двумя установками. Первая — от тебя ничего не зависит, слушай врача. И вторая — от тебя зависит все, слушай себя. И то, и другое — крайние точки, а между ними есть множество других, каждые роды уникальны. Некоторые вдохновляют своей естественностью, некоторые нуждаются в медицинской поддержке. Не стоит оценивать чужой опыт, а главное — свой опыт, используя одну единственную черно-белую шкалу. Есть еще и другие цвета. Мир многообразен. Мир родов особенно. Я за индивидуальный подход к процессу рождения. Помните, с каким бы опытом вы ни встречались, у вас все будет по-другому. Я составила топ-лист ошибок при подготовке к родам. Первая ошибка — выбирать врача по знакомству, не обсуждая с ним подход к родам. Врач может быть знакомым друзей, и кажется, что он автоматически правильный. На деле наоборот. Он может быть обычным врачом с рутинным подходом, не ориентированным на потребности женщины и малыша. Да еще и 10 раз перестрахуется, чтобы поскорее родить женщину. Вторая ошибка — это выбирать роддом рядом с домом. Роддом нужно выбирать такой, где дружественная атмосфера, где заботятся о естественных родах и есть совместное пребывание с малышом. Третья ошибка — искать роддом с упором исключительно на современное оборудование и реанимацию. Реанимация и все необходимое оборудование есть в каждом роддоме. Не волнуйся. Четвертая ошибка — рожать бесплатно. Если у тебя есть возможность, не экономь. Деньги на комфорт в родах обеспечивают нормальное течение родов. Позаботься о том, чтобы в родах ты чувствовала себя как дома, чтобы туалет был рядом, чтобы была удобная кровать и не отвлекали другие рожающие женщины. Пятая ошибка — рожать без сопровождения. Здесь я имею в виду как индивидуальную акушерку и доулу, так и мужа. Не оставайся одна в родах. Бери с собой людей, которые будут о тебе заботиться и поддерживать. Врачу не будет надобности беспокоить тебя лишними осмотрами, он будет знать, что ты под присмотром. Шестая ошибка — ложиться в роддом заранее. Проведи последние беременные дни, наполняя себя теплом, заботой близких, трепетом от предстоящей встречи. Наполняйся этой энергией. Именно она поможет тебе в родах. Женщины, которые ложатся в роддом иногда уже в 38 недель, вспоминают это время с тоской и грустью. Их роды чаще всего начинаются стимуляцией, грубым осмотром на кресле, проколом пузыря или другими медикаментозными стимулами. Эти женщины готовы на все, лишь бы закончилось время в роддоме. Хочется поскорее вернуться домой. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка-специалист по грудному вскармливанию. Основные ошибки при подготовке к родам — это читать страшилки о родах, слушать рассказы наших мам и бабушек о том, что роды — это то, что надо пережить, бояться думать даже о родах и не собирать информацию. Ну и пить горстями витамины, лекарственные препараты и необдуманно подходить к своему здоровью, думать о беременности как о болезни. Комментарий специалиста. Дарья Гинзбург, перинатальный психолог. Ошибка 1 — это готовиться только к родам, забывая, что результат родов — это материнство. Лучше готовиться к материнству, тогда смещается акцент со страхов на результат, то есть на малыша. Ошибка 2 — готовясь к родам, готовиться к идеальным родам без боли и игнорировать неприятные моменты, такие как вероятность операции кесарево сечения, возможности осложнений в родах, думать, что роды — это праздник, пренебрегать профилактикой послеродовой депрессии и планировать только легкий исход событий. Хочешь знать, от чего на самом деле зависят твои роды? Нам кажется, что роды зависят от опыта врача, наличия детской реанимации и прочих медицинских нюансов, и мы даже не задумываемся о том, что родовой процесс в первую очередь зависит от совершенно других факторов. Роды зависят от того, кто тебя окружает. Дружественное, поддерживающее, заботливое окружение. Они должны быть не просто квалифицированным медперсоналом, а что куда важнее, должны знать все необходимое и работать в соответствии с истинными потребностями женщины и ребенка в родах и после них. Роды зависят от того, насколько ты чувствуешь себя в безопасности. Тревога, страхи в родах — это адреналин. Там, где самка в родах в опасности, природа останавливает роды, тем самым давая возможность уйти в безопасное место. И потом, спустя время, когда самка снова почувствует себя в безопасности, роды продолжатся. Это у нас от животных. Там, где на нас давят. Там, где нам страшно. Там, где мы не доверяем. Там, где нас запугивают здоровьем ребенка. Роды либо идут очень слабо, та самая слабая родовая деятельность, либо совсем останавливаются. Хочешь рожать — иди в безопасное место. Роды зависят от того, соблюдены ли правила 3Т — тепло, темно и тихо. Зашторь окна. Пусть с тобой говорят тихо и мало, не обращаясь к твоему разуму. Тишина нужна, чтобы не отвлекать тебя от внутреннего мира, чтобы ты смогла погрузиться в родовой процесс, отпустить все лишнее. Пусть тебе будет тепло, в теплой воде или в теплых носках. Пусть тебе будет просто, хорошо и спокойно. Роды зависят от того, удалось ли уйти в измененное сознание. В родах задействовано наше бессознательное, наше природное, животное. За роды отвечает древний отдел головного мозга. Именно он хранит опыт эволюции, копившийся миллионы лет. А неокортекс, который отвечает за осознанное мышление и речь, мешает нам в родах. Ответы на сложные вопросы, попытка контроля ситуации, принятие решений женщины в родах, заполнение бумажек, запугивание — Все это выдергивает женщину из измененного сознания, тем самым тормозит или совсем останавливает родовую деятельность. Роды зависят от твоих страхов. Страх заставляет нас быть разумными, контролировать, выделяется адреналин. Все это мешает нам погрузиться в роды. Например, ты боишься, что персонал будет делать лишнее вмешательство. Ты остаешься разумной, ты контролируешь роды, а значит, ты не рожаешь. И здесь слабая родовая деятельность, прокол пузыря, чтобы поторопить, стимуляция, чтобы помочь, эпидуралка, чтобы расслабить. Это реальный сценарий, когда из-за страха, любого страха, женщина не может родить. Мы настолько мало знаем о родах, что не замечаем, как сами себе вредим. И, конечно, роды зависят от твоего настроя и твоей активной позиции. В родах не место скромной маленькой девочки. Проявись. Ты женщина, ты рожаешь. Ты главное, роддом создан для тебя, а не ты для роддома. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Перед третьей беременностью я для себя подготовила программу «Подготовка к безмятежной беременности и чудесным родам». Эти состояния я добывала в тренингах-ретритах на Байкале и в Башкирии. Эти состояния я помогаю обрести своим подопечным беременным. Важнейшие условия безмятежных родов, на мой взгляд, это доверие высшим силам, умение чувствовать потребности своего тела, навыки самопомощи своему телу, навыки восстановления эмоционального баланса, способность доверять помощникам, принятие судьбы ребенка и высокая ресурсность и возможность адаптироваться к нагрузкам. Комментарий специалиста. Светлана Шнырова, перинатальный психолог, доула. Роды зависят от ощущения защищенности и спокойствия женщины в этих родах, от возможности настроиться на себя и получить адекватную поддержку от людей, которые рядом. А теперь давай послушаем историю родов Екатерины. Она рожала в перинатальном центре города Тюмень. Женя, здравствуйте. Сегодня поняла, что не могу с вами не поделиться. 15 июля родила прекрасного малыша. Это мои вторые роды, и они были чудесны. Я не была на курсе, но смогла многое почерпнуть из прямых эфиров, из лекций на Ютубе и социальных сетей. А еще ваша медитация волшебна, это правда. Так случилось, что на третий триместр беременности пришлось вполне приятное событие. Покупка квартиры и понеслось. Дизайны, выбор цветов, мебели и так далее. Параллельно врач нагоняла уже ожидаемых страшилок про крупный плод, перехаживание и так далее. Я не обращала внимания, понимала, что всему свое время. Но в глубине души чувствовала, что пора отодвинуть все заботы на второй план. Привести мысли в порядок и настроиться на нужную волну помогла как раз медитация. Меня окутывала волной нежности к себе, к малышу, к предстоящим родам. После медитации я почувствовала, что все замедлилось, тело наполнилось теплом. Это состояние продолжалось еще некоторое время. Вечером того же дня мы с семьей отправились на прогулку. Просто ходили и дышали свежим воздухом. Никаких магазинов и строителей. Уже дома отошла слизистая пробка, а в 7 утра я проснулась от вполне ощутимых схваток. И опять же, это началось сквозь сон, как в состоянии медитации. Я так рада, что смогла сохранить это состояние спокойно, приняла душ, не будила семью, пила воду, открывала окно и дышала. Когда уже на деле поняла, что такое клонит к земле, разбудила мужа. В машине мне казалось, что космос рядом. Вроде бы слышу голос, вижу дорогу, но я не здесь. А в теле чувствую, как каждая схватка открывает дорогу моему ребенку. В больнице приняли чудесно, не торопили, давали все прожить. Приехала на 7-8 сантиметрах открытия, как потом узнала. Дальше родзал, несколько схваток и уже потуги. Я чувствовала каждый сантиметр движения моего малыша. Не знаю, возможно ли это так явно, но я уверена, что чувствовала. Расслаблялась и интуитивно дышала. Эти роды очень сильно отличаются от первых, в которых был и прокол пузыря, и окситоцин, и все закончилось вакуум-экстракцией. Мой второй малыш появился на свет так хорошо, я помогала ему, а он мне. Мне кажется, я помню все: и отталкивание маленьких ножек от наматки, и движение головки, все. А вот боли не помню. Она просто превратилась в фон, стала тем самым космосом вокруг. Спасибо за всю информацию, вашу работу для женщин во имя здоровых родов. А теперь давай перейдем к практическим упражнениям. Сейчас я хочу дать тебе простую технику, которая поможет наглядно понять, как в нашем теле проявляется напряжение. Возьми свои кулаки и со всей силы сжимай их на протяжении 30 секунд. А теперь отследи, где еще в теле у тебя появилось напряжение. В каком еще месте тело откликнулось на сильно сжатые кулаки? Это может быть живот, поясница, ноги, челюсть, глаза, да что угодно. Этим упражнением я хочу показать, что ты и твое тело, твои мысли — это одно целое, так же, как ты и твоя матка — это тоже одно целое. И одна твоя часть активно взаимодействует и реагирует на состояние другой части. Поэтому, когда ты попадаешь в ситуацию стресса, например, в приемное отделение роддома, на стресс отреагирует не только разум, но и твое тело, в частности, матка, и схватки могут ослабнуть или остановиться совсем. Запомни, ты единое целое. Это очень важное, простое знание, которое позволит тебе помогать себе в родах. Теперь перейдем к еще одной простой практике. Глубоко вдыхай носом и выдыхай через рот. И повтори 10 циклов дыхания. Что в этот момент происходит с твоим лицом? Скорее всего, где-то появилось напряжение, челюсти или в области между бровей. Это упражнение показывает, что когда ты пытаешься повторять действие, концентрируясь на самом действии, ты очень сосредоточена и напряжена. Вроде бы просто дыхание предполагает расслабление, но когда ты контролируешь дыхание, то ты сжимаешься. Важно, чтобы расслабление с помощью дыхания происходило во всем теле. Добавь к дыханию образ, как по твоему телу стекает вода, и эффект будет уже другой. Визуализация имеет очень большие возможности, используя это в родах. Теперь хочу дать еще одно упражнение — на звучание. Это очень ресурсное действие в родах. Мы стесняемся проявлять себя громко. Нас учили быть тихими и незаметными, но в родах нужно проявиться. Разрешить себе делать то, что в обычной жизни кажется странным. Открой рот, опусти нижнюю челюсть и проведи руками по щекам. Спусти их вниз, будто лицевые мышцы не держат их. А теперь издай звук. А-а-а. Сперва тихо и постепенно повышай громкость звука. Отследи в себе скромность и разреши себе раскрыть рот и произносить этот звук громко. Это твоя внутренняя свобода. Потренируйся в ней до родов. С помощью этих простых техник я хотела показать тебе, как много в нашем теле блоков и как сильно мы зависим даже от искусственно созданного напряжения. В родах задействована не только матка. В родах вся ты. Твои эмоции, твое состояние, твоя душа и твое тело. Ты и матка — это одно целое.